Здесь он имеет привычку, во-первых, в антракте не замыкаться в директорском кабинете, а выходит к народу. Народ, видя доступность президента и его культурную просвещенность, естественно, записывает ему очки, а также, потрясенный простотой власти, делает заявление, на которое и рассчитывает президент. Вроде этого, для нас, интеллигенции, главное — это культура, а то, что не хватает на одежду, на питание, мало интересует. Важнее то, что вы создаете условия, и мы имеем возможность встречаться с разными знаменитостями. А как насчет одежды и питания для непритязательной культурной интеллигенции? Вот у нас есть капелла хоровая, люди там работают по много лет и, несмотря на низкие зарплаты, не уходят. Я думаю установить более высокие ставки для них. Я установил 50 персональных стипендий для деятелей культуры, 1 миллион манат нашими деньгами. Это больше 250 долларов. После спектакля, на котором побывал президент, начинается другой закулисный. Гейдар Алиев в окружении охраны поднимается к артистам и, как свидетельствует очевидцы, делает устный разбор спектакля. Говорят, весьма точный, как будто он не президент, а критик. Но он не критик, а президент, и это обстоятельство определяет ту непростую ситуацию, когда замечания власти либо с достоинством выслушиваются, либо принимаются как руководство к действию по принципу «царь велел». Но это скорее на совести царского окружения. Из него получился бы хороший актер. Неизвестно, был бы он заслуженный или народный, но актерской техникой Алиев владеет абсолютно. Выразительный взгляд, от которого мурашки по коже, лаконичный жест, концентрация на партнере и, конечно же, пауза, которая, как известно, чем длиннее, тем артист больше. Исходя из этого, можно утверждать, что Гейдар Алиев – серьезный лицедей, и, выйдя он на профессиональную сцену, неизвестно, какой вид имели бы рядом с ним обученные в театральных школах мастера. Любопытно, что некогда мечтавший стать художником Гейдар Алиев из всех искусств выделяет почему-то балет. Значит ли это, что Азербайджан в области балета впереди? Я здесь думал о национальных кадрах, потому что психология азербайджанца такова: своих дочек отдавать в балетную школу не то чтобы неприлично, но не принято. Но как она пойдет ногу поднимать? Зачем? Национальные танцы в черкесках и сапогах – это да, а без брюк в трико – это никак. Я думал, что делать. Много у нас талантливых детей. Построил большое здание хореографического училища с пансионатом, общежитием, блоком питания, имея в виду, что будем отбирать одаренных детей из разных областей республики. И специально контролировал строительство. Когда уехал в Москву, она еще не была достроена. Через год я вернулся, в свой отпуск посетил стройку и добился того, чтобы все было готово. Закалка старого партаппаратчика приучила его жить по принципу «муха не пролетит» и «доверяй, но проверяй». Если так дело поставлено у него на культурном фронте, могу себе представить, как у него обстоят дела на фронте политическом. Но, очевидно, в стране, развращенной соцбезответственностью коллективизма, это может быть единственное проверенное средство держать власть и контролировать ситуацию. Вещи, необъяснимым образом проскочившие мимо него, способны вывести президента из состояния спокойной государственной уверенности, в чем я и убедилась, спросив Гейдара Алиева, а знает ли он, что для последнего приезда учеников Ростроповича в Баку учителя музыкальной школы имени Ростроповича собирали деньги для приема? Тень набежала на лицо президента. Это дезинформация. Ростропович был один, даже без виолончели. Мастер-класс вел в нашей музыкальной академии, а когда закончил, организовал концерт учеников. Я разберусь.